Глава 33. «Посиди, Василий, я сейчас вернусь». Вернулся, заставив ждать 5 минут. Впрочем, из польного времени нынче было дешево. Он смотрел на Будкова и усмехался. Белая рубашка Будкова была чиста, словно пыль не гуляла сейчас по выжженным коричневым улицам. Будков сел. «Надо же», — сказал Будков. «Резко континентальный климат. Ананасы бы здесь растить». «Все же лучше грязи». «Бумажки я вам все подписал. Претензий нет?» «Нет», — сказал Испольнов. «Будете в наших краях, Иван Алексеевич, просим гости». «Как у Райкина, заходите запросто, без адреса». «Почему же? Вот, пожалуйста, адрес». «Не надо. Никогда я не буду в ваших краях». «Как знать». «Хочешь верь, хочешь нет, а расставаться мне с тобой жалко». Будков замолчал, потому что, хотя и вправду почувствовал он сейчас сожаление, что приходится ему провожать людей, с которыми столько воспоминаний связано, классных мастеров и просто приятных ему когда-то ребят. И все же он понимал, что кривит душой, и сам рад, что Испольнов с приятелями уезжает от него подальше. Час назад, когда главный инженер принялся вдруг уговаривать Испольнова остаться, всякие блага ему сулить, Будков сказал резко: «Нет, все. Нечего их уламывать. Пусть бегут. Мы гордость должны иметь». Хотя дело было вовсе не в гордости. И все же сейчас, сидя напротив нагловатого крепыша, со свесившейся на лоб удалой русой прядью, натыкаясь на иронический прищур его глаз, Будков огорчался. Он чувствовал себя виноватым перед прославленным в былые дни бригадиром. Ему казалось, что это он своими подачками и пряниками испортил Испольного, расшевелил в нем недоброе. «А что было делать? А что было делать?» — повторял про себя Будков. И ему хотелось, чтобы Васька встал и ушел из его кабинета, из его жизни побыстрее. «И зачем ты наговорил на меня всякой всячины?» — сказал Будков устало. Он не злился на Испольного, казалось, даже не осуждал его, а просто недоумевал. «Правду я наговорил». «А зачем? Уедешь ты. Верить тебе никто не будет. Я уж постараюсь. И имя твое вычернет». Терехов принял сейчас боксерскую стойку. И с ним сейбенцы. Вот и посмотрим, кто кого. Испольнов засмеялся довольно. Он желал припугнуть Будкова, как 3 дня назад желал припугнуть Терехова, обещая им обоим сладкую жизнь впереди. О себе увлекательное представление, но Будкова словно бы и не тронули грозные его слова. Он только вздохнул горестно и показался на мгновение Испольнову ребячливым и беззащитным. Испольнову стало жалко его. И стало жалко самого себя, потому что он знал уже сейчас, что в Сергаче через месяц, через 2 совсем неинтересно ему будет знать, кто кому из этих двоих, Будков или Терехов, свернет шею. «Устал я, Васька», — сказал Будков. «Измотался». Он опустил рывком узел галстука, расстегнул ворот сорочки, обнажил грудь, крепкую, смуглую, в жестких темных волосах. Сидели, тянули слова, телефон тревожил. Будков говорил вяло, нехотя, по служебной обязанности. И вдруг последний звонок изменил его. Снова энергичный, решительный человек сидел перед Испольновым. И лицо его преобразилось, и тело Будкова стало тотчас упругим и жилистым. Положил Будков трубку и встал стремительно. «Ну вот, не было печали». Он ходил по комнате, говорил быстро, злился. А на кого, понять Испольнов не мог. «Все нехорошо, то дожди, то жара. Метеорологи, гидрологи, опять все сначала. И у нас, а уж на Себе у Терехова еще хлеще». Он был расстроен, Испольнов это видел, расстроен не на шутку и растерян, подошел к телефону, попросил девушку дать ему Сейбу, исполняющего обязанности прораба Терехова, и услышал Терехова. Стал кричать ему, что дела плохие. Только что звонили проклятые гидрологи, хорошо хоть на этот раз предупредили загодя. От расплавленной солнечной сковородки снег в горах начал таять, реки вспухают, гремят, волокут камни. «Наводнение, слышишь, Терехов? Не тучу, понимаю, как вы измотались, ну, милые родимые, Выйдюшьте, выйдюшьте, все зачтется. Наводнение, Терехов, наводнение. Ну-ну, сказал Испольнов и встал. И пошел к двери. Надо было спешить в Абакан. Надо было обогнать бешеную воду с гор.